Да, да, конечно, план лечения. Мы уже закончили, уходим. И убрался из лазарета. За ним торопливо отправился Баронов, по пути наградив врача неприязненным взглядом. Татьяна Владимировна улыбнулась и весело бросила красноармейцам: «Ну чего стоите, будут у меня тут всякие члены командовать, вольно. А ты, Турчин, через 10 минут зайди ко мне». Как только жена Камеска ушла, поднялась веселая шумиха. Все наперебой принялись мерить обновки, искренне радоваться и наперебой материть Коказова: «Ишь, сука, цацку навесил, видать за нас получил. Бля, сапоги маловаты, у кого больше? Эй, косоглазый, сразу видно, что у тебя большие. По селу сапу, тухлые яйца селепаха. Когда станешь насяльника, будешь есихуси всем этот силный обезьяна. А мне впору, твою мать, у меня никогда не было новых сапог, никогда. Даже здесь сразу выдали ношеные, немножко малы, но разношу. Турчин, признайся, это ты награду выбил? Да он, кто еще? И себе офицерские, вон а какие, а нам и солдатские сойдут, даже удобней. Ты охренел, косоглазый? Давай меняться, не зря басмачей крошили, приятно. И у меня не было, вечно за братьями опорки донашивал, а этот черт на городового нашего похож, так и хочется рубануть с плеча. Обезьян, глухой что ли? Что ты сказал, сосиска? Дай ему по морде, Жень. Лёшка не вмешивался в веселую ссору, быстро примерял сапоги, решил, что после разноски будет впору, после чего потопал к Татьяне Владимировне. По пути заглянул в закуток к Гуле, похвастаться обновкой, но она его категорично отослала, правда в качестве компенсации чмокнула в губы: «Иди, мне еще надо заучить швы по Спаса Кукоцкому». «Ну ладно, ладно, давай поцелую». Жена Камеска сидела за столом, при виде Алексея она улыбнулась и показала на стул: «Ну что, герой, награда впору?» Алексей кивнул: «Да, как ни странно, но впору, хотя вряд ли кто-то выбирал по размерам». Татьяна Владимировна пристально посмотрела на него, немного помедлила, а потом тихо сказала: «Знаешь, Лешенька, мне порой кажется, что в тебя кто-то вселился, ты сильно поменялся, очень поменялся. Вот смотрю на тебя и вижу взрослого мужчину в детском теле, ты даже говорить по-другому начал, все поменялось, словно ты за пару дней повзрослел на 20 лет». Алексей дежурно отговорился: «Война старит, когда убиваешь, быстрее взрослеешь, а я уже много людей убил». Татьяна Владимировна едва заметно улыбнулась: «Может быть, Леша, может быть, а скажи мне, зачем ты убиваешь людей? Чтобы не убили меня». «Я неправильно выразилась», быстро поправилась жена Камеска. «Зачем тебе эта война? Почему ты воюешь? Мог просто выучиться и работать, к примеру. Гражданская жизнь спокойнее и безопасней». Лешка внезапно ляпнул: «Есть такая профессия, родину защищать. И я эту профессию выбрал». И чуть не закрыл себе рот с перепуга. Вырвалось само, Лекса даже не успел подумать, что ответить. «Родину защищать?» — повторила Татьяна Владимировна, помедлила и начала говорить, не отрывая глаз от Алексея: «Хочу тебе рассказать одну историю, Леша». А мне ее в свою очередь рассказывал профессор Долгачев, один очень известный психиатр. Так вот, он говорил, что в психиатрии давно известны случаи псевдозамещения сознания якобы другой личностью. Даже есть специальный термин, но я его забыла, так как психиатрия не мой профиль. И Альберт Степанович утверждал, что сам сталкивался с тремя такими случаями. В одном из них пациент утверждал, что он из будущего. Мало того, Татьяна Владимировна сделала паузу и очень серьезно продолжила: предсказывал революцию и многое другое. Предсказывал совершенно точно и подробно, вплоть до временных рамок. У Алексея по спине пробежали мурашки. И что стало с этим пациентом? У него начался реактивный психоз на почве того, что его все считали сумасшедшим, спокойно ответила жена Камеска. При очередном приступе он порвал себе зубами вены и истек кровью. Тебя интересует, что сталось с профессором? Он тоже умер, с голоду, в своей квартире, сразу после революции. Ваш профессор меня не интересует, и я не знаю, что будет дальше в истории, немного торопливо сказал Лешка. Вот совсем ничего. Я уверен только в том, что мы обязательно победим. Рвать зубами себе вены тоже не собираюсь. И да, в меня никто не вселился. Не переживай, Леша, Татьяна Владимировна весело рассмеялась. Я тоже уверена, что ты – это ты, а не кто-то другой. И не собираюсь никому рассказывать о своих подозрениях. Ну что ты, успокойся, держи и от меня награду. Она нырнула под стол рукой и, совершенно неожиданно для Лексы, достала бутылку с заткнутым пробкой горлышком, на две трети заполненную прозрачным содержимым. Лёшка сразу понял, что в ней находится, и слегка оторопел. Татьяна Владимировна держала в своем лазарете строжайшую дисциплину и беспощадно карала любое нарушение, а за употребление спиртным могла даже лично надавать пощечин, а потом попросту со свету сжить. «Понимаешь, Алексей», — голос жены Камеска снова стал очень серьезным, — «революция всегда выносит наверх всякое отребье. Так случалось уже не раз. Я ненавижу таких людей за то, что они служат только себе, а всех окружающих используют для достижения только своих целей. Их души совершенно пустые, а помысли корыстны. Но они очень хорошо могут принимать чужую личину. Ты, наверное, понял, кого я имею в виду. Но не суть. Так вот, как я говорила, революция выносит наверх отребье, но очень скоро сама их пожирает. Запомни мои слова. Пожрет и в этом случае. Бери и иди. Надеюсь, у вас хватит ума вести себя тихо». Лёшка взял бутылку и вышел. В спину прошелестел тихий голос: «Храни тебя Господь, мальчик». Алексей вернулся в палату и демонстративно поставил подарок на тумбочку. «Это что?» – поинтересовался Костик. «Воды набрал? Зачем? Она же сразу горячей станет. В бачке, в коридоре, прохладней». Лекса без лишних слов выкрутил пробку из горлышка. В воздухе сразу поплыл рисковатый запах спирта. В палате мгновенно наступила мертвая тишина. Стало слышно, как жужжат мухи и как громко сглотнули Мадя и Федотка. «Можно я тебя поцелую, Турчин?» – всхлипнул Мадя. «Епта, вот это уважил». Жень сразу начал командовать: «Твоя давай все клузка, а твоя выходить смотреть, с тобой власть не присел. Эй, сайсиска, булька севили, лизай сакуська, вода тосите, баланы». Первому налили Лёшке, но он отказался. «Извините, парни, не мое это, не лезет, ей-ей, оно вам надо, продукт переводить. Не уважаешь?» – нахмурился Федот, но сразу получил затрещину от фролки. «Тупая твоя башка, Модест, не видишь, что наш комат умнее нас вместе всех взятых? Сам сегодня не видел, вахлак, а раньше, да он на три хода вперед все продумывает. Не пьет, значит так надо, и завали хлебало иначе, как дам по куполу. Хороший командир, как родная мать, всегда накормит, обогреет и приласкает», – глубокомысленно заметил Никита. «Плохой, как мачеха». На этом вопрос исчерпался. Алекса немного погордился собой. Такое отношение личного состава дорогого стоило. К счастью, употребление продукта прошло чинно и благородно. Никто не буянил и не спалился. Вечером вернулся эскадрон с боевого выхода. Баронов и Камеска уединились за рюмкой чая в кабинете Татьяны Владимировны. Лёшка сидел в это время в чуланчике у Гули и прекрасно слышал, о чем они разговаривали. «Что это было, Борис?» Казанцев хватил ладонью по столу. «Сапоги, сапоги, мать их, ты хоть понимаешь, что эти пацаны сделали? Да они вшестером за один день порешили басмачей больше, чем наш эскадрон за год. Они самого Муэддинбека к Духонину отправили. Напомнить, сколько он крови нам попортил. И сапоги, сука, ты прекрасно знаешь, что я написал представление Турчину на орден, и ты со мной согласился и пообещал пробить. И кто этот орден получил, сука? Его получил этот баран, мать его. Это справедливо, Борис? Нет, скажи, мы служим не за ордена, но знаки воинской доблести придумали не зря. Да все я понимаю, Коля», — примирительно возразил Баронов. «Ну что ты как маленький, не кипятись», — сказал. «Ведь умный человек, а дальше своего носа не видишь. Получил, значит так надо, надо. И мне, и тебе, да и пацану этому, пора в Москву. Там такие дела сейчас делаются, что не поверишь, можно взлететь очень высоко. Или ты хочешь, чтобы дочери твои всю жизнь с тобой по гарнизонам мотались? Я все сделал правильно, Борис», — возмутился Камеска. «Замолчи», — резко оборвал его комиссар. «Слово не птичка, вылетит, уже не поймаешь. И поговори с Таней, чтобы держала язык за зубами. Голову сложить хотите? О дочках подумай. Я все понимаю, но и ты меня пойми. Что до твоего представления, не спеши, ничего еще не закончилось. Я пошел другим путем, долгим, но надежным. Мое и твое представление на Турчина попадут через ЦИК Туркестана прямо на стол Фрунзе. И представление от партийных ячеек Коканда и Канда, вдобавок. И не только от них. Есть у меня там люди. Понял? А сапоги? А что сапоги? Тоже нужны. Я под эту марку и себе, и тебе выбрал. Прямо из фонда ЦИК. Вон, глянь, какая красота. Борька, вот же хитрый жидовин. Наливай, шлемазл. Я удивляюсь этим гоем. Дам по морде. А это видел?» Алексей улыбнулся, но дальше подслушивать не дала Гуля. Она, наконец, все выучила и плотно занялась Лёшкой. Сразу стало не до комиссаров и прочих командиров эскадронов. А кто меня целовать будет? Какой-то ты бесчувственный Лексатурчин. Куда? Только после свадьбы. Глава 17. Что означают красноармеец Турчин? Буквы Р, К, С, М, нахмурив брови, спросил Баронов. Р, К, С, М, Российский коммунистический союз молодежи. Быстро отбарабанил Ликса и в очередной раз мысленно выругал себя за слабость. Сердце стучало как барабан, в голове все путалось, а щеки горели так, словно голову засунули в мангал. Даже зубы то и дело срывались в стук, приходилось сжимать челюсти. Всю необходимую теорию Лёшка выучил на зубок, но, все равно, волновался, будто его принимали не в комсомол, а в академию генштаба. Впрочем, справедливости ради, обстановка в комнате, где происходило действо, мало напоминала светлые и радостные картины советских художников о приеме в комсомол. Приемная комиссия в лице комиссара Баронова, коменданта гарнизона Чернова, председателя партийной ячейки Коканда Мануилова, секретаря комсомольской организации гарнизона Циркова и командира роты Чонкуца, сверлила взглядами кандидата так, словно готовилась приговорить к расстрелу. Даже Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом неодобрительно косились с портрета на стене. Но еще больше Алексея нервировала приглашенная гостья, миловидная женщина лет 25. Выглядела она вполне стандартно для этого времени. Короткая прическа, красная косынка на голове, кожанка и сапоги, но глазами и холодным выражением на красивом лице женщина походила больше на ядовитую гадюку. Когда-то давно Лёшка смотрел интервью с легендарным снайпером Людмилой Павличенко. Интервью брали, когда Людмила Михайловна была уже не молода, но, все равно, в ее глазах отчетливо прослеживалась быстрая и расчетливая смерть для любого врага. Так вот, в глазах гостьи читалось то же самое. Алексей даже не представлял, кто она такая, но, судя по тому, как Баронов суетился вокруг нее, было совершенно ясно, что гостья какой-то очень важный партийный или комсомольский функционер. За процессом наблюдали зрители в количестве 10 человек, комсомольцы и обличенные особым доверием личности. ГММ, громко хмыкнул себе в усы Чернов. Да не волнуйся ты так, парень, никто тебе здесь зла не желает. Свою надежность и преданность к делу рабочего класса ты уже доказал, Турчин. В общем, товарищи, мне все ясно. Пусть расскажет, когда был создан Российский коммунистический союз молодежи. Неожиданно влез Царьков. Российский коммунистический союз молодежи был провозглашен. Начал Алексей и сразу запнулся, потому что уловил на себе пристальный взгляд гости. Речь непонятным образом сразу отняла, а по спине пробежали мурашки. Только невероятным усилием воли Лёшка смог собраться и быстро закончил фразу. 4 ноября 1918 года на Первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи Царьков было собрался задать еще один вопрос, но Баронов так на него посмотрел, что тот сразу заткнулся. «Объявляю голосование», — облегченно пробасил Чернов, и уже через минуту Лёшка стал комсомольцем и счастливым обладателем комсомольской книжки, а вернее листа бумаги с печатью. Значок и комсомольский билет пообещали дать позже, когда пришлют из Москвы. После чего все выкатились на улицу проветриться и покурить. Лёшка курить не стал, принял поздравления и стал в сторонке, чтобы все обдумать и подождать Гулю. Ее тоже сегодня должны были принимать в комсомол. Ну вот, думал Алексей, теперь еще и комсомольцем стал. Можно сказать, начал приживаться во времени. Вроде пустяк, а приятно. Даже не ожидал, что эта книжица будет так сердце греть. Видать, проникаюсь духом страны и эпохи. И это хорошо, кобылья сиська, дальше легче будет. Это в будущем зубоскалит и злословит о Советском Союзе, а сейчас партия и комсомол не пустой звук, люди жизнь свою отдают за них. Рядом неожиданно раздался тихий женский голос. Это правда, что о тебе говорят, Лексатурчин? Гостья стояла рядом и внимательно смотрела на Алексея. В уголках красивых губ играла легкая и ироничная улыбка, но зеленые глаза девушки так и оставались холодными. Лекса чуть не вздрогнул, но быстро взял себя в руки и спокойно ответил. Смотря, что говорят, если о том, что я не ложусь спать, не зарубив десяток басмачей, то врут. А если говорят, что Лексатурчин стесняется красивых девушек, тоже врут. Гостья весело рассмеялась и сунула Лёшке сложенную лодочкой ладонь. Ида Вебер, я из комиссии по борьбе с голодом при Центральном исполнительном комитете, прибыла для помощи по сбору зерна для Поволжья. Ты и вправду стесняешься девушек, такой герой и стесняешься, прикидываюсь, Лёшка нагло ухмыльнулся. Я так и подумала, и дошагнула вплотную и с придыханием прошептала: «А ты хорош, мальчик, со мной можешь не прикидываться, Ликса, люблю таких, жестоких и колючих, Ликса». К Алексею выбежала Гуля, но, наткнувшись на взгляд Иды, застыла как вкопанная. «Твоя девочка», гостья холодно улыбнулась. «Моя», честно признался Алексей. «Хорошая», усмехнулась Ида. «Иди к ней, не заставляй волноваться, а мы с тобой еще увидимся. Скоро увидимся, Ликса Турчин». Она развернулась и ушла. Гульнара сразу подбежала и ревниво поинтересовалась: «Кто это такая?» «Ну, говори». «Сам толком не знаю», Алексей пожал плечами. «Говорят, из Москвы, меня в комсомол принимала». «Бррррр». Гуля фыркнула и скорчила пренебрежительную рожицу. «На змею похожа, гадина такая. И что, ты ее считаешь красивой?» «Ты самая красивая». Алексей улыбнулся и взял руки Гули в свои. «Самая, самая, правда». Гульнара приникла к Алексею. «Ты мне еще никогда не говорил, что я самая красивая. Говори это почаще». «Ну, все, все, я побежала. Волнуюсь. Вроде все выучила, но волнуюсь». Сразу после Гули к Лешке подошел Баронов и резко поинтересовался: «О чем ты разговаривал с Вебер?» «Да так, ни о чем. Сама подошла». «Осторожней с ней», быстро предупредил комиссар. «Следи за языком. Прикинься ветошью и не отсвечивай, даже если сама тобой заинтересуется. Это пока не твой уровень, даже далеко не мой. Понял? Кто же она такая?» Откровенно растерялся Лешка. Баронов досадливо поморщился. «Официально, из исполкома КИМ-16, КИМ, Коммунистический интернационал молодежи, С1919 по 1943 годы Международная молодежная организация, секция Коминтерна-Коминтерн, Коммунистический интернационал, международная организация, объединявшая коммунистические партии различных стран в 1919-1943 годах, по формулировке Ленина, Союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению советской власти во всех странах, входит в комиссию по борьбе с голодом при ВЦИК-17, ВЦИК, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих и Солдатских Депутатов, прибыла в Туркестан оказывать практическую помощь по организации сбора зерна для голодающих Поволжья. Но это не то, что ты подумал, сама собирать зерно она не будет, а вот загубить судьбу ответственным товарищам на местах, вполне может, и не только. Когда приезжают оказывать практическую помощь, надо понимать, что приехали драть и драть жестоко. Если честно, никто не знает, кто она такая на самом деле и зачем сюда прибыла. И только гадать можно, чья она креатура. Так что, увидишь Иду Вебер на горизонте, обходи десятой стороной. Понял? Алексей совсем запутался во всех этих аббревиатурах и покорно кивнул. Понял. Влезать в дебри ведомственных интриг и переходить дорогу кому-либо ему категорически не хотелось. Лёшка и в прошлой жизни старался держаться от такого подальше. «Хорошо, ты парень умный», — Баронов хлопнул Ликсу по плечу. «Как пополнение? Даже не спрашивай, что мне стоило официально прикомандировать чоновцев к твоей группе. Куц до сих пор волком смотрит, того и гляди кинется». «Все хорошо», — спокойно ответил Алексей. «С Женем, Клюевым и Егоровым мы уже сработались. Сами знаете, а Бердыев вроде тоже нормальный. Пока нормальный, дальше видно будет». «Хорошо, за девочку не переживай, примем, как положено. К слову, вы собираетесь бракосочетаться или нет? Думайте быстрее, мне для отсчета не помешает создание новой ячейки общества из сознательных комсомольцев». «Подумаем», — пообещал Лёшка, хотя, честно говоря, пока не пылал желанием с кем-либо и как-либо сочетаться. С Гулей они уговорились всерьез задуматься о браке, только после того, как начнут учиться. «Хорошо», — Баронов кивнул и убрался в домик, где принимали в комсомол. Алексей дождался Гулю, но потом они сразу разбежались, она торопилась в лазарет, Алекса ушел в казарму к своим. Стараниями Баронова на базе отделения Алексея сформировали особую сводную маневренную группу имени товарища Августа Бебеля, куда официально прикомандировали несколько человек и максимально усилили вооружение. По задумке командования, группа должна была заниматься охотой на руководящий состав бандформирований, но, на практике, весь последующий месяц после выписки из лазарета, группа только и делала, что торчала в гарнизоне и занималась совершенствованием боевой политической подготовки, и банально скучала. Лёшка подозревал, что очень скоро его с товарищами опять привлекут к ежедневной строевой службе, поэтому старался использовать время по максимуму. К примеру, сегодня он собрался провести занятия по владению шашкой. Парни в группе подобрались опытные, не раз участвовали в схватках, но более-менее прилично клинком владел только Костя, да и то, за счет своей природной реакции и быстроты, а остальные на уровне, предписанном кавалерийским уставом, в скудных рамках. Справа закройсь, слева руби. Вот Ликса и собрался научить ребят приемам дядьки Михея, да и самому их лучше усвоить. Группа нашлась за казармой, где без особого энтузиазма ладила манекены для рубки. Командирака, худощавый парень с красивым, но несколько детским лицом, согнулся в почтительном поклоне. Бердыев был туркменом, его к группе прикомандировали как переводчика и проводника. Он вырос в Маргилане и прекрасно ориентировался в его окрестностях, так как пас баранов и охотился с малолетства в горах. «Вот чудак-человек», — хмыкнул Никита. «Отучайся кланяться, сколько раз говорю. К плохому обычаю быстро привыкаешь», — спокойно ответил Бердыев. «Еще быстрее привыкаешь, когда плетью учит. Может, тебя плетью отучить?» — хохотнул Мадя. «Не надо плетью», — невозмутимо возразил туркмен. «Я постараюсь сам отучиться», — говорил он по-русски очень правильно, но делал большие промежутки между словами, словно вспоминая их значение. «Приняли?» — поинтересовался Костя. «Приняли. Отлично, братка. Замолви за меня там словечко. А где значок?» — подозрительно прищурился Фрол. «Не дали, а нас когда примут?» — влез Федот. «В комсомол, может, приплачивать начнут. Потом примут», — хохотнул Никита. «Догонят и еще примут. Ну что, командир, начнем. Все вроде готово». Но приступить к занятиям не получилось. Прибежал Бадя и передал Алексею приказ Баронова срочно явиться к нему. «Садись», — комиссар показал на стул. «Тут такое дело. Прибыл посыльный». Баронов ткнул рукой в сидевшего на корточках пацаненка в замызганном и рваном чапане. «Прибыл из кишлака дутер, это здесь не очень далеко», — говорит, что вчера вечером туда прибыли посланцы Мухаммедбека, якобы сватать за него дочерей местного старосты. Когда им отказали, сильно избили людей, нескольких зарубили и насильно забрали девочек. Вот же суки, в край обнаглели, совсем рядом шуршат, бляди. Баронов зло саданул кулаком по столу. Алексей просто кивнул, соглашаясь. «И как назло, в том районе у нас сейчас никого нет», — шумно отхлебнув прямо из графина воды, продолжил комиссар. «А тех, кто действует в соседних районах, никак быстро не сориентируешь, связь только посыльными, а это долго. Кишлак из сочувствующих, люди поверили нам, так что помощь надо, хотя бы попытаться. К тому же, Мухаммедбек — близкий союзник самого Куршермата 18, Куршермат, Шир Мухаммедбек Гази, полное имя, иногда Махмудбек, видный деятель басмаческого движения, с 1923 года в эмиграции, первый руководитель организации «Унион», призванный во время Великой Отечественной войны при поддержке Абвера восстановить повстанческое движение в Туркестане. Смекаешь? В общем, выдвигайся в кишлак со своими парнями, опроси людей, убеди, что мы постараемся помочь, и поищи следы. Я понимаю, время прошло, ищи их теперь, но вдруг получится хотя бы понять, куда они направились. Но на рожон не лезь, понял? Завтра туда выдвинется группа товарищей из ЧК, они и будут документировать преступление и вести основное дознание. Пацана с собой возьмите, он покажет короткую дорогу. Говорит, к утру на месте будете, а там по обстоятельствам. Действуй по своему усмотрению, по времени не ограничиваю. Понял? Вот карта двухверстка, еще царская, на всякий случай, специально для тебя достал. Я на ней отметил примерную обстановку, думаю, разберешься. Приступай. Лешка откозырял, поманил за собой мальчишку и вышел. Ехать на ночь глядя непонятно куда не очень хотелось, а точнее совсем не хотелось, но приказ поступил, значит, предстояло его выполнить, отказ никто бы не понял. На лошади приехал? Да, ака, лошадка. Мальчик снял с забора поводья неказистой пегой кобылы. Хорошая лошадка, ака, немножко старый, но хороший. Русский язык он жутко коверкал, но болтал бегло и вполне понятно. Как зовут? Рустам. Сколько девочек забрали? 3. Рустам показал 3 грязных пальца. Зухра, Зульфия и Замира. Замира, мой была, резать за нее буду. Паренек состроил зверскую рожу и схватился за торчащую из-за пояса рукоятку ножа. Сколько же ей лет? Удивился Алексей. Зухре, то есть Замире твоей, Рустам показал 10 пальцев, а потом еще один, и уже сватать, чтоб им кобыла сиську дала, ругнулся в сердцах Лешка. Некоторых местных обычаев он понять просто не мог, и не хотел понимать. Личный состав встретил приказ угрюмо, можно даже сказать, неприязненно, но никто их мнением по этому поводу интересоваться не собирался. Сборы много времени не заняли, через полчаса группа уже двигалась по направлению к кишлаку. Рустам Алекса поручил Бердыеву и выдвинул вперед, а Федота с Женем отправил во фланговые дозоры. Места пока еще шли безопасные, басмачи так далеко большими группами не забредали, но могло случиться всякое. А сам, покачиваясь в седле, занимался уже вполне привычным делом, размышлял о том, как помочь стране. Оружейное прогрессорство – это, конечно, хорошо, думал он, но, увы, шансы на успех очень малы, из меня оружейник, как из дерьма бронебойная пуля. Опять же, материально-производственная база страны находится только в зачаточном состоянии и будет находиться в таком состоянии еще очень долго. Новшество может просто не потянуть, а наладить промышленность быстро не получится, и без меня делали все, что могли. С ресурсами тоже все плохо, к примеру, производство алюминия мизерное, недаром такие сложности всю войну с цельнометаллическими корпусами самолетов. С добычей редкоземельных металлов тоже проблемы. Пороха даже закупали, и так куда ни ткнись, но не суть. Красная армия к началу Великой Отечественной войны уже вполне сформировавшийся ресурс, с мощной технической базой. Сравнительно мощной базой, конечно, но техническое оснащение вполне приличное. Так вот, оружейное и техническое прогрессорство я забывать не собираюсь, получится, получится, не получится, да и хрен с ним. А что если попробовать встретить фашистов с тем, что было в войсках в реальной истории? Правильно, встретить. Неподалеку противно затявкал шакал, Лекса вынырнул из размышлений, огляделся и снова задумался. Так, а почему у нас произошел провал в первый год войны? Продолжил размышлять Лешка. Да тут много чего. Одна из главных причин – это просчет руководства. Сталин надеялся отодвинуть войну хотя бы на год политическими методами, оттого страна оказалась не готова к вторжению. Из-за опасения спровоцировать войну, советским войскам не ставилась задача на приведение в полную боевую готовность приграничных округов, и войска до начала нападения противника не заняли предназначенных оборонительных рубежей и позиций. Да много чего, быстро не перечислить. К примеру, советские войска в основном были сосредоточены на Украине, а немцы ударили через Белоруссию. Эти моменты я прекрасно знаю и помню. Так вот, а если попробовать сделать так, чтобы СССР избежал этих ошибок, к примеру, нашептать Сталину за рюмкой чая, что надо сделать? Идея показалась настолько смешной, что Лекса вдруг прыснул и громко засмеялся, правда, поймав недоуменные взгляды товарищей, сразу заткнулся. Мысли о будущем моментально вылетели из головы, и Лешка сосредоточился на настоящем. Переход прошел благополучно, за ночь сделали всего два часовых привала, а к утру уже прибыли в невзрачный кишлак. Глинобитные здания, сложенные из камней ветхие дувалы, выгоревшие квадратики полей и вездесущая пыль, поселок ничем не отличался от сотен таких же в Туркестане. Люди словно вымерли, отряд встретили только собаки, но почти сразу навстречу выметнулась растрепанная, похожая на ведьму женщина с камнем в руке. Она замахнулась, с жуткой гримасой на исцарапанном лице, но ее сразу схватили за руки, непонятно откуда взявшиеся сельчане, попытались оттащить, но безуспешно. Маленькая и хрупкая женщина с неожиданной силой вырвалась, села на землю и горько запричитала, раскачиваясь из стороны в сторону. В прорехах разорванного платья в такт покачивались иссохшие груди. Остальные люди просто стояли рядом и молча, с ненавистью, смотрели на красноармейцев. «Что она говорит?» – тихо спросил Лекса у Бердыева. Туркмен быстро глянул на Лешку, немного поколебался и начал переводить. «Она говорит, что вы, то есть мы, во всем виноваты. Если бы не мы свели с ума ее мужа, если бы он не поверил новой власти, то они породнились бы с самим Мухаммед-беком, и никто бы не умер, и девочки были бы счастливы, пускай даже просто наложницами. Потому что служить мужчине – это основное предназначение женщины. Она должна быть счастлива, просто целуя сапог хозяина. А сейчас басмачи зарубили двух ее братьев, изувечили мужа и увезли девочек. Теперь никакого Колыма не будет. Остальные слова – просто проклятие. Она проклинает нас». Переводить. Глава 18. «Скажи им, что мы пришли помочь». Бердыев перевел, но никто ничего не ответил, Люди дружно молчали, опустив глаза. «Боятся они», — туркмен пожал плечами. «Боятся, чтобы смачи вернутся и накажут всех». Алексей помедлил, раздумывая, с чего начать. В прошлой жизни, на войне, большая часть жителей освобожденных территорий тоже встречала очень настороженно, сказывалась пропаганда, а для того, чтобы наладить контакт, понадобилось время. Но сейчас времени не было, с каждым часом бандиты уходили все дальше. «Мы не сделаем вам ничего плохого», — громко заявил Костя по-русски. «Не бойтесь, мы накажем бандитов». «Да что же такое накажем», — говорю. Следом за ним заговорил Никита, дублируя слова жестами, но и ему никто не ответил. Все так и молчали. Правда, женщина в разорванном платье перестала причитать, обхватила голову руками, уткнула ее в колени и монотонно завыла. Бердыев вдруг резко и громко что-то приказал. Люди отшатнулись, но потом, вперед шагнул похожий на скелет старик и прохрипел несколько слов. «Я сказал, что если они будут молчать, то сильно пожалеют», — признался туркмен. «Извини, командир, по-другому они пока не понимают, но не помогло». А этот старик ответил, что им все равно кого бояться, и сказал, чтобы мы уезжали. «Не знаю, что дальше делать. Может быть», — Алексей поискал глазами проводника, но мальчишка куда-то исчез вместе со своей кобылой. Что делать дальше, он по-прежнему не понимал. Без помощи местных, ни о каком дознании, тем более, преследовании басмачей даже речи не шло. Но тут, сквозь толпу прошел невысокий, сгорбленный человечек с клюкой в руке. Люди сразу почтительно расступились, но Ликса не обратил на это особого внимания. Когда он подошел, стало ясно, что это совсем молодой парень, но горбун. Выглядел он жутковато, сильно хромал на правую ногу, правая рука висела плетью, но лицо оказалось нетронутым увечьями, с правильными чертами европейского типа. «Это я во всем виноват», — просипел он тонким голосом на неожиданно хорошем русском языке. «И это я послал за вами Расула. Сам, увы, я на лошади сидеть не могу. Люди боятся всех, от них вы ничего не добьетесь. Меня зовут Измаил. Езжайте за мной, я все покажу и расскажу. Костя, внимательно осмотрите кишлак, Бердыев и Жень, со мной», — приказал Ликса, спрыгнул с жеребца, взял его за повод и пошел рядом с горбуном. «Это я уговорил людей принять новую власть», — рассказывал Измаил, тяжело, с хриплым посвистом дыша. «Я сын местного муллы, отец с матерью умерли уже, но люди прислушиваются ко мне, считают меня, как это сказать на русском языке, юродивым меня считают. Кишлак всегда бедным был, с нас нечего взять, поэтому бандиты не обращали на нас внимания. Но когда слухи о том, что мы поддерживаем новую власть, дошли до Мухаммедбека, он прислал своих людей и передал, что он простит нас, если ему окажут уважение и отдадут в жены дочек Сапарака. Девочки считаются в этих местах первыми красавицами. Зухре – 14 лет, Зульфие – 13, а Замире – 11. По нашим обычаям они уже вполне созрели для замужества, но родственники уважаемого Сапарака воспротивились людям Бека. Правда, они просто потребовали большого колыма. Горбун горько усмехнулся и показал клюкой на небольшой дом. «Вот здесь все произошло. Сурата и Сухраба мы уже похоронили. По нашим обычаям мертвых надо хоронить до рассвета. Сапарака в доме, ему выбили глаз и разбили голову. Он вам тоже ничего не скажет. Ты хорошо говоришь по-русски. Где научился?» Алексей внимательно посмотрел на горбуна. Измаил вызывал доверие своей доброжелательностью, но все-таки что-то в нем настораживало. Хотя, как Ликса не присматривался, так и не смог понять, что вызывает подозрение. «Я не могу работать», — горбун невесело усмехнулся. «Ничего не могу, но могу читать. Так и выучил, по книгам. Больше мне заниматься нечем. Люди жалеют и подкармливают. Вы, наверное, не доверяете мне, хотите знать, почему я вам помогаю?» Измаил еще раз усмехнулся. Ответ простой. «Если все останется по-старому, моя участь навсегда оставаться юродивым, жить на подачке. Но при новой власти, я начну жить, как полноценный человек. Я смогу стать учителем, я многое смогу. Вот почему я вам помогаю. И еще я люблю Зухру. Она меня просто жалеет, но кто знает, возможно, при новой власти все изменится. Я убедил вас», — Алексей машинально кивнул, хотя настороженность никуда не делась. Он уже успел понять, что у местных совсем другой менталитет, радушные улыбки и показная доброжелательность ничего не значит. Совсем наоборот, как раз, это повод для подозрения. «Но хорошо, я не заставляю вас мне верить», — Измаил огорченно развел руками. Просто проверьте то, что я скажу. Люди Мухаммед-бека ушли вчера вечером, но ехать они собираются только ночью, а день будут пережидать в укрытиях. До первого из них не очень далеко, до сумерек вы доберетесь. Расул вам покажет где. Если подойдете туда быстро, захватите всех. Они трусы, воюют только с мирными людьми, с вами побоятся. Их всего 6 человек, а вас в 2 раза больше. Откуда ты знаешь? Резко поинтересовался Бердыев. Тебе что, сами бандиты рассказали, где они будут укрываться? Я слышал, о чем они говорили, спокойно ответил Горбун. Я спрятался вон там, за дувалом, он показал рукой. Если хотите, можете проверить, там есть кошма, который я накрылся, когда подслушивал и мои следы. Покажи подошву. Туркмен сам грубо поднял ногу Измаилу, а потом ушел. Что ты хочешь за помощь? Спросил Алексей. Горбун заколебался и тихо прошептал. Просто скажите Зухре, что это я вам помог. Это все, что я могу для нее сделать. И еще передайте своим старшим, я буду помогать. Вернулся Бердыев и кивком подтвердил слова Горбуна. Он там был. Вам надо спешить, сказал Измаил. Вот, как раз подошел Расул. Покажи им все. Дадите потом ему немного денег или еды. У нас так положено. Мальчик быстро закивал. Лёшке почему-то показалось, что он очень боится Горбуна. Алексей попробовал проверить слова Измаила, но без особых результатов. Отец девочек лежал без сознания, мать окончательно впала в ступор, а никто из сельчан разговаривать не захотел, не помогали даже угрозы. Ликса сильно колебался, но, все-таки, принял решение преследовать басмачей. Другого выхода просто не оставалось, да и возвращаться в расположение без результата не хотелось. К тому же, группа взяла с собой все, что требовалось на 3 суток автономного поиска. Оружия и боеприпасов тоже хватало в избытке. Помимо карабинов и пистолетов, прихватили 2 Льюиса и Максимова в юках. В общем, получилось даже меньше предписанного уставом веса. От 105 до 120 кг вместе с всадником и упряжью на лошадь. С такой нагрузкой группа сохраняла мобильность на достаточно продолжительное время. Выступили немедленно. Расул не смог показать на карте убежище басмачей, но клятвенно уверял, что до сумерек, даже легкой рысью, обязательно приведет на место. По пути Алешка еще раз попытался расспросить мальчишку о случившемся вчера. Расул во многом подтвердил слова Горбуна, но ссылался на то, что почти ничего не видел. И это тоже очень настораживало. «Сколько, говоришь, было бандитов?» «Вот столько». Мальчик выставил 2 пятерни. И еще, он показал еще один палец, но сразу же спрятал его. «Так, да, я не вру, точно говорю». Ликса задумался, сопоставил слова Измаила со словами Расула и на первой же остановке тихо сказал Бердыеву. «Врет. По словам Горбуна басмачей было 6, этот говорит, что 10, да еще путается. Делай что хочешь, но узнай правду». Туркмен без лишних слов схватил пацана за ухо, второй рукой достал из голенища нагайку и уволок Расула в сторону. Через несколько секунд воздух пронзил хлесткий шлепок и следом заливистый вопль. Крики мальчишки не доставляли Лешке никакого удовольствия, но он не останавливал Бердыева. Никто не собирается увечить пацана, а любая ошибка может стоить жизни всем. Сердобольный Федот Костылеров было попробовал вмешаться, но ему быстро заткнули рот и без Алексея. Дознание заняло немало времени, чертов пацан долго упирался, верещал как резанный, но, наконец, появился Бердыев, волоча за собой зареванного мальчишку, а потом коротко сообщил. «Горбун, шайтан, на смерть нас отправил. Этот видел, как Горбатый с бандитами разговаривал. И бандитов Измаил сам в кишлак позвал, когда ему отказала Зухра и ее отец». Алексей сам подробно допросил Расула и быстро понял, что они только по счастливой случайности избежали гибели. Мальчишка многого не знал, но, все равно, картинка получалась достаточно полная и ясная. Горбун действительно агитировал за новый порядок, но только на словах, чтобы втереться в доверие к советским властям, при этом одновременно работал на басмачей, даже став кем-то вроде смотрящего от них в районе. Расул сам видел, как к Измаилу приезжали по ночам гонцы от бандитов и сам отвозил весточки для них. Дальше Горбун почувствовал власть и попробовал посвататься к Зухре. Но отец с родственниками девушки неожиданно потребовали неподъемный Колым, а когда он попробовал настаивать, и вовсе грубо выставили Горбуна. Эту сцену мальчишка тоже видел. Тогда Горбун решил отомстить и вызвал бандитов. Вдобавок, чтобы закрепить свой авторитет у Мухаммед-бека, задумал завлечь прибывшую от властей помощь в засаду. Этого Расул наверняка не знал, но данные ему указания прямо на это намекали. Причем, судя по всему, мальчишка тоже не должен был выжить. «Очень плохой Измаил, уу-у», — подвывал, стуча зубами Расул. «Очень хитрый и злой, совсем иблис и шайтан, убьет меня теперь, уу-у, бабушку мою говорил, убьет. И как ты догадался, братка, твою же мать?» Костик озадаченно почесал затылок. «Так и завел бы собака горбатая нас под пули. На то он и комат», — веско отрезал Никита. «Дурака вы бы и не выбрали. Ну и что делать будем? Вернуться и повесить, сволочь?» — угрюмо буркнул Мадя. «На кол посадить?» — кровожадно ощерился Бердыев. «Я знаю, как делать, чтобы долго живой был. Только-только нет его уже в кишлаке. Ушел, как только мы отправились. Хитрый иблис. Своими руками попластаю, гада!» — начал заводиться Серега. «Все они нечисть, все твари, убить всех до единого. Соклывай Васолота!» — прикрикнул Жень. «Не месай комодила думай». Все сразу на него зло уставились, но также дружно замолчали, а Алексей все не мог решить, как поступить. Бердыев был прав, с очень большой вероятностью Измаил уже сбежал из кишлака и не появится там, до тех пор, пока не получит известие, что преследователи попали в засаду. К тому же, если возвращаться, тогда не получится наказать басмачей и вернуть девочек, как ни крути, задача не будет выполнена. С другой стороны, продолжать преследование очень опасно, зато, со слов мальчишки, удалось локализовать почти точное место засады. «Вот и ломай голову, убейте его», — выл Расул. «Я не вернусь домой, пока он живой. Клянусь Аллахом, я помогу вам, проведу. Я там все знаю, по совет с отцом. Можно тихо подойти, никто не заметит. Убейте этого сына Иблиса, уу-у, молю». «Да заткнись ты», — туркмен дал пацану подзатыльник. «Командир, надо быстро думать». Все остальные тоже посмотрели на Лексу. Алексей помедлил несколько секунд и сухо приказал: «По коням. Продолжаем преследование». Через 2 часа Алексей и Костя с Расулом свернули с дороги, а отряд продолжил движение. А когда солнце коснулось верхушек гор, мальчишка ткнул рукой вперед и сообщил: «Это здесь. Называют каменный лес. Здесь можно пройти, никто не увидит. Сзади подойдем, они в другой стороне смотреть будут. Другое место здесь негде сидеть». Подъехав поближе, Алексей от удивления чуть рот не раскрыл. Впереди все было покрыто хаотичным лесом горных останцев, действительно очень похожих на окаменевшие деревья. Открывшийся пейзаж очень сильно напоминал декорации фильма о внеземных цивилизациях. «Так проходить», — Расул изобразил рукой сложный зигзаг, «вверх залезать, а на дырке сидеть, очень хорошо дорога видеть. Другой лучшие места засадить нет. Мы сзади подойти, как баран резать. Дай винтовка. Расул умеет стрелять. Замира буду забирать назад себе». Алексей подробно расспросил мальчишку, а потом кивнул Костику. И уже через пару минут отчаянно мычащий Расул валялся на земле, спеленатый веревками как младенец. Рот ему заткнули его же шапкой. «Дать бы тебе, щеня». Костя потряс укушенной рукой. «Вот же. Полежи теперь, но так и знай, вернусь, всю шкуру обдеру». «Ну что, братка, как в старые времена?» «Угу, как в старые». Лёшка принялся быстро собираться. По диспозиции они с Костей должны были пробраться почти к самому логову басмачей и атаковать их с тыла, когда те отвлекутся на приближающийся отряд. Из оружия выбрали только пистолеты и по 3 гранаты Милса. Комиссар Баронов где-то раздобыл целый ящик таких для отряда. Перестрелка планировалась на коротке. Винтовки явно не годились, да и пулеметы из-за своих размеров и тяжести тоже. Максим весил без снаряженного магазина целых 9 кило, а Льюис почти 12, а другого автоматического оружия даже на горизонте не предвиделось. Лекса помнил, что уже есть автоматы Федорова и немецкие пистолеты-пулеметы МР-18, но шансы найти такие в Туркестане даже не равнялись нулю, а уходили далеко в минус. План выглядел на первый взгляд простым и понятным, но все осложнялось тем, что басмачей банально могло не оказаться там, где ожидалось. Место засады гипотетически вычислили только со слов Расула, то есть, почти наугад. Все остальные сомнительные моменты беспокоили гораздо меньше. Лёшка показывал Костику основы штурмовой работы в паре, правда, ни о какой боевой слаженности даже речи не могло идти, слишком мало тренировались. Оставалось надеяться только на природную сообразительность и реакцию напарника. Справедливости ради, Костя схватывал все на лету. Правда, при этом не переставая бурчал, что Лексу подменили. Но Алексей подавал материал, как свою новую выдумку, даже спрашивал совета у товарища, как будет лучше, так что удавалось успешно отговариваться. Готов, готов. Костя повел плечами, поправляя плечевые ремни. Вперед. Расул остался рядом со стреноженными лошадьми. Алекса и Костя начали подниматься по извилистой тропинке. Жара спала, легкий свежий ветерок начал пробирать до костей. В горах уже начинались по ночам заморозки. Очень скоро пришлось карабкаться на четвереньках, тропа резко пошла вверх. Мать! Вдруг приглушенно зашипел Костя, тряся кистью, сука. Алекса резко обернулся. Колючка. Костик быстро спрятал руку за спину. Все нормально. Алексей помедлил и кивнул. Покрутил головой, попытался сориентироваться, но не смог, вокруг громоздились сплошные останцы. Кобылья сиська. Костя за спиной молчал, часто и сипло дыша. Неожиданно ветер принес едва слышный хорошо знакомый звук. Алексей опять закрутил головой и чуть вслух не выругался от счастья, распознав лошадиный всхрап. Поймал направление и пополз, быстро перебирая ногами и руками. На Костю не оглядывался, потому что знал, тот умрет, но не отстанет. Несмотря на ледяной сквозняк, Ликса быстро взмок, как мышь, но очень скоро звуки лошадей стали громче, а потом открылась закрытая со всех сторон площадка, где стояли привязанные к поваленному стволу дерева лошади. Возле них сидел на камне тучный басмач и тихонько тренькал на длиннющей местной балалайке. Ветер дул от музыканта, Ликса и Костя выползли позади и выше него, так что он даже не подозревал о зрителях. Костян тронул Ликсу за плечо. Алексей обернулся и показал знаком: «Сниму его сам», после чего вытащил из самодельного подсумка гранату. Басмача предстояло снять без шума, что, учитывая эпоху, было очень нелегкой задачей. Глушителей даже в помине не наблюдалось, кинжал присутствовал, отличный, переточенный из шашки, доставшийся еще от дядьки Михея, но Лешка по своему опыту прекрасно знал, что убить без шума человека ножом очень трудная задача. Даже со вспоротой артерией, уже практически мертвый, враг неизбежно будет сильно шуметь и вырываться. А силы и веса для того, чтобы его удержать, у Алексея категорически не хватало. Пришлось импровизировать. Еще несколько минут ушло на то, чтобы подобраться. В очередной раз ругнувшись про себя, Ликса прыгнул и на лету изо всех сил саданул басмача по голове гранатой. Громко хрустнула кость. Музыкант приглушенно икнул, дернулся и распластался на земле, судорожно подергивая руками и ногами. Балалайка звонко брякнулась на камни. Громко зафыркали и заржали лошади, но, к счастью, почти сразу успокоились. Лешка вскинул к плечу браунинг с пристегнутой кобурой и мелкими, но быстрыми шажками пошел по хорошо заметной тропинке к большой щели в скале. За плечом четко слышалось сопение Кости. Он уже занял свою позицию в ордере, но добраться до провала не получилось, все планы улетели кобыли в трещину, навстречу торопливо выскочили сразу трое громко переговаривающихся басмачей. Басовитый грохот браунинга сплелся с хлесткими выстрелами маузера. Пошел, пошел. Ликса бегом рванул в пещеру. Другого выхода не было, оставалось только идти на штурм в лоб. Навстречу с оглушающим грохотом выплеснулся язык огня, басмач выстрелил в упор, но немного увел ствол. Лешка коротким махом отбил винтовку, застрелил бандита, скользнул в сторону, дострелял магазин по мечущимся силуэтам, а потом машинально вырвал гранату из подсумка и метнул ее вперед. Все случилось автоматически, сработали намертво вбитые в подкорку за десятки штурмов рефлексы. И только когда Ликса упал и заорал, предупреждая Костю, он вспомнил о девочках. Глава 19. Взрыв не оглушил, но в ушах все равно громко и противно зазвенело. Почти сразу же сквозь звон пробился многоголосый вопль, сменившийся затихающим вибрирующим воем. Лешка быстро перезарядился, откатился в сторону, дождался, когда клубы едкого дыма вынесет из пещеры через провалы, с облегчением поймал взглядом Костика, заталкивающего по одному патроны в свой маузер, а потом вскочил и пошел по вдоль стены пещеры, вертя стволом по сторонам. Бам! Приклад не сильно ударил в плечо, а рванувший куда-то на корточках басмач сунулся головой в покрывающий пол пещеры щебень. «Алла-а-а!» «Бам!» — стукнул маузер Кости, вой резко затих, а зажимающий свой живот обеими руками худой парень с куцей бородкой завалился на бок. Третий лежал лицом вниз, чипан на его спине превратился в кровавое месиво из мяса и лоскутов ткани. Четвертый валялся в углу, как брошенная поломанная кукла. Из его лопнувшего черепа медленно вытекала бело-розовая жижа. В стенах пещеры зияли множественные трещины и провалы, сквозь которые били лучи солнца. Все было отлично видно, вплоть до мельчайших подробностей, но Ликса не мог найти взглядом самое главное – похищенных девочек. «Чтоб тебя», – зло думал он, вертя стволом по сторонам. «Я все правильно сделал. У меня закончились патроны, Костя тоже расстрелял свои, а ему перезаряжаться с его грибанным маузером гораздо дольше, чем мне». Пещера состоит из нескольких залов, стены в провалах и трещинах, то есть шанс баротравмы гораздо меньше, а противник в панике сконцентрировался в одном месте. Граната напрашивается сама собой, а про девочек просто забыл, идиот. Бывает, чтоб меня кобыла поцеловала, ну не заточен я на спасение заложников. Мое дело штурмовать. Ну, где же вы, мелкие дряни, только попробуйте попасть в полраздачу, сам выдеру. По пещере неожиданно пронесся едва слышный стон, сменившийся отчетливым русским матерком. Ликса жестом показал Косте уйти в сторону, а сам скользнул вдоль стены на звук. «Здесь я, не бойтесь, не буду стрелять». Прислонившийся спиной к камню русобородый парень отбросил револьвер в сторону и сильно закашлялся. Вся его грудь была залита кровью. «Где девочки?» Лёшка отбросил ногой наган в сторону. «Говори, сучье вымя». «Там», — бандит вяло ткнул рукой, — «в полу дыра, на ней решетка, девки там, Костян, сейчас, командир». Костя убежал, а через несколько секунд донесся его ликующий голос: «Есть, живые, живехонькие, только глазами недобро зыркают». Ликса с трудом сдержал счастливую улыбку и сухо поинтересовался у бандита: «Русский, хер с тобой, давай перевяжу». «Нет», — прохрипел парень, поспешно закрывая грудь руками. «Не надо, лишнее оно, пусть, все равно отжил свое, и по делам. А ты быстрый, малец, видел тебя я, мог срезать, но как боженька руку придержал, чуток промедлил, а ты медлить не стал, ну и пусть, живи дальше, а мне по делам. Как же тебя угораздило связаться с этими?» — искренне посетовал Ликса. «Как отец с матушкой прозвали, вот так и угораздило», — криво усмехнулся парень. «Прошка я, казачьего рода, из Семеречья 19, Семеречье, историко-географическая область в Средней Азии. Область расположена между озерами Балхаш на севере, Сасык-Калиалакаль на северо-востоке, хребтом Джунгарский Алатау на юго-востоке, хребтами северного Тяньшиня на юге. Еще до отца последнего царя батюшки наши туда переселились, колонисты. Жили хорошо, курени поставили, землица родила, а потом ваши пришли. Поначалу ладили, а потом нас выбросили, как собак шелудивых, отобрали все, сказали, что мы колонизаторы какие-то, угнетатели. Мы, у меня братка меньшой с вашими связался, да сгинул за новый порядок, не посмотрели, никто даже слушать не стал. Был там один, Сафаров или Сафаров, этот Каин заставлял инородцев наших бить, сука краснопузая. Но не суть, батяня с матушкой мои померли, а я разлился, да пошел лучшей доли искать, по ватагам кочевать. Вдоволь вашей кровушки пролил, ой, вдоволь, но на душе лучше не стало. Ты слушай меня, слушай, малый, окажи милость, как перед батюшкой перед тобой душу открываю». Алексей слушал и молчал, ему отче-то было стыдно. В головенке мысль постоянно зудела: «Что ты делаешь, Прошка, грешно ведь», — горячо шептал Прохор. «Кому служишь? Не христим, а свои же, как бы ни назывались, все равно свои». Но злоба не давала остановиться. «А сейчас», — казак криво ухмыльнулся, — «сейчас как прозрел, но поздно уже. Ты вот что, малый, понимаю, что поздно, но хочу помочь тебе, не грехи свои замыть, а просто помочь. Слушай, малый, недолго мне осталось, тебе ведь Мухаммед Бек нужен, ждет он нас завтра в ночь, место скажу где. Он с малым числом охраны будет, возьмите девок с собой, сами переоденьтесь, заблазните ему глаза, али затаитесь там, до того, как он придет. А хочешь, лучше я тебе подскажу, возьмете всех скопом. Через месяц встреча будет, Куршермат будет встречать какого-то важного турка, да все беки соберутся на сход, чтобы рядить, как дальше воевать с вами, главного надо всеми выбирать, можете там всех скопом накрыть. Слушай, малец, внимательно слушай, все скажу». Прохор говорил долго, как и обещал, все рассказал, а потом последний раз вздохнул и умер. Спокойно умер, словно заснул. Лёшка немного посидел рядом, закрыл ему пальцами глаза, а потом резко встал и пошел к Костику. А когда увидел его, от души выругался: «Твою же кобылу!» Костя полулежал, привалившись спиной к стене, и сипло, надрывно дышал. С уголка рта стекала струйка тягучей слюны, лицо сильно отекло и посинело. Рядом с ним на корточках сидели три девочки и тихонько переговаривались между собой. «Ранен? Куда?» — Ликса бросился к товарищу. Костик вяло мотнул головой: не хотел говорить, укусила что-то, да ничего, сейчас отлежусь, да в седло, Чайн, Чайн, тыкая пальцем в Костю, залепетала чумазая девочка, да глаз закутанная в платок, его кусить такой, с хвостом. Ликса сразу вспомнил, как на подходе к пещере Костян прятал руку за спину, понял, что именно тогда его укусили, отчего сам сильно растерялся. Что делать при укусе скорпиона, он даже не представлял. «Вы можете лечить, что надо делать?» Самая взрослая девчонка быстро заговорила, активно жестикулируя руками. Остальные кивали. «Если Аллах захочет, будет жить», — перевела самая младшая. «Мы молиться будем, твою же кобылу!» Зло выругался Лёшка, подбежал к пролому в стене, увидел своих и заорал, отчаянно махая руками. «Сюда, живее, чтоб вас приподняло, быстрее!» Но, прежде чем красноармейцы добрались до пещеры, прошло не меньше часа. Ликса за это время успел сбегать вниз, намочил тряпки в ручье, после чего закутал руку и голову Кости. Ничего другого он просто придумать не смог. Девочки сбились в кучку и молились рядом. Лучше Кости не стало, но он все еще оставался в сознании и дышал. С трудом, но дышал. Его укусил черный скорпион, сообщил Бердыев, осмотрев руку Костика. «Если сегодня ночью не умрет, будет жить. Я попробую найти траву, надо сварить и много поить. Должна помочь. Так какой кобылы ты здесь еще сидишь?» – разозлился Лешка. «Иди и ищи». Злость просто душила. Ликса было собрался наорать на остальных, но смог взять себя в руки и спокойно отдал приказание. «Мадя, Фрол, всех мертвяков обыскать, оружие, боеприпасы и все полезное в кучу. Да снимите с них верхнюю одежду, чипаны да папахи, какие почище и получше выглядят. Только верхнюю одежду из-под нее не надо. Зачем раздевать?» – вытаращил глаза Модест. Затем Ликса с трудом подавил в себе злость. «Позже узнаешь. Трупы в расщелину. Того, в отнорке, с русой бородой, не трогайте, я сам похороню». «А зачем?» – начал Мадя, но глянув на Алексея, сразу осекся. «Как скажешь, командир. Жень, Никита, Сергей, вы на посты, дорогу и тропу под присмотр. Остальные, обиходьте и устройте лошадей».